Глава 22. Очередной стук в дверь меня пугает уже не так сильно, чтобы вздрагивать или подпрыгивать. Я узнаю манеру Гертруды. «Простите, что долго, мисс. Искала что-то подходящее среди старых тряпок», — ворчит женщина, входя к нам. Я смущенно отстраняюсь от Даррена, он подмигивает и оставляет нас одних. Уходит в главную часть пещеры, садится за стол и приступает к ужину. Бедный. В последнее время я постоянно мешаю ему нормально поесть. Так и ходит полуголодный. Прилипаю взглядом к широкой спине и перекатам мышц на ней, когда он двигает руками, так что не сразу понимаю, о чем вообще говорит мне Герти, разворачивая объемистый сверток. «Вот это вам должно подойти, да. И вот еще возьмите. Подумала, пригодится. Вы же тут без всего». У меня в руках оказывается маленькое, чуть натреснутое зеркальце в овальной серебряной раме, потемневшее от времени, и деревянный гребень. Я готова расцеловать эту милую женщину. Затем из свертка показывается белье. Тонкая ткань, чуть пахнущая затхлостью от долгого лежания где-то под спудом, нежное кружево. Когда торопливо натягиваю панталоны под рубаху Даррена, чувствую себя снова почти человеком. «Корсетов не нашла, уж извиняйте», — бормочет Герти, пока помогает мне влезть в какой-то гигантский кусок ткани, в который я ныряю с головой, вытянув руки вверх. Я вдыхаю застарелый аромат терпких и сладких духов. Не хочется даже думать, что стало с женщиной, которая это когда-то носила. Становится грустно и тревожно. «Так-то лучше, мисс. Какая же вы красавица!» Я оглаживаю платье на животе, поворачиваюсь немного под колыхание длинных юбок. Кажется, под них положено было надеть кринолин, которого в хозяйстве Гертруды тоже не нашлось. Поэтому тяжелая бархатная ткань пышными складками легла по бедрам и вниз до самых камней, и чтобы ходить, придется ее приподнимать. Ничего страшного. Ради такой красоты и потерпеть можно неудобства. Потому что цвет — это что-то невероятное. Даже не думала, что такое бывает. Золотой бархат. Как текучее золото, как ожившее сокровище. Как глаза любимого человека. Мерцание таинственных искр окутывает меня всю. Глубокий вырез в отсутствии корсета ложится так, что почти не скрывает мои природные богатства. Узкие рукава до локтей оторочены пышным кремовым кружевом. Я выгляжу как принцесса. Хочется смеяться и хлопать в ладоши. Не терпится узнать, что скажет Даррен, когда увидит. Герти мнется у выхода на светлую часть пещеры. Не уходит. Нервно крутит на пальце колечко, которое я подарила ей. Принимаюсь горячо благодарить, но она только отмахивается. «И вот еще что, мисс. Не хотела говорить, не люблю неприятностей, но вы были ко мне так добры». Плохое предчувствие сжимает сердце. Гертруда подходит ближе. И еле слышно, так что бурлящий поток воды за нашими спинами почти перекрывает, принимается торопливо шептать. «Как собиралась к вам, слышала. Чарли пришел к общему костру и докладывал капитану. Говорит, непорядок тут у вас. Девки не шарахаются так от мужиков, когда с ними спят. Да и болтовни, говорит, у этой парочки слишком много, а дела мало. Мол, если б такую красотку подарили здоровому мужику, так уж он бы... Простите, мисс, мне мои слова... Не слезал с нее днями и ночами. А они, говорит, только разговоры разговаривают да песни поют. Вы простите, Чарли, неплохой он мужик. Просто устал сильно. Его же отсюда тоже не выпускают. Как в тюрьме с вами сидит, света белого не видит. Так уж надеется, что отпустят или хотя бы сменят, если выслужится как следует». «А весельчак что?» спрашиваю, похолодев. «Известно, что. Нашего капитана лучше не сердить. Весь белый стал от злости. Говорит, лично придет, проверит, пользовался мистер Даррен подарком или нет. Я без сил уронила руки. Так что я уж поспешила к вам. Вот, думаю, предупрежу. Такая девочка, милая, добрая. Вы послушайте моего совета. Если и правда до сих пор ломаетесь, дайте уж парню. Мистер Даррен, он хороший, не обидит, а вот те обидеть могут. И с этими словами она вышла, оставила меня одну. Никогда в жизни еще мне не было так страшно. Даже когда бандиты напали на мою карету, тогда это было как в кошмарном сне, все казалось нереалистичным. А вот теперь я совершенно точно понимала, что мне грозит. Зеркальце упало из моих ослабевших пальцев и разбилось на камнях. Гребень уцелел. Я склонилась, подняла и принялась дрожащими руками вычесывать волосы. Раз, другой, третий. Зубья путались в длинных прядях, но очень скоро у меня получилось добиться идеальной гладкости. И только тогда я очнулась от ступора. Оставила драгоценную вещицу на ближайшем камне и бросилась к Даррену. Налетела с размаху сзади, обвила руками за шею. Он аж поперхнулся. «Бедный. Вечно доставляю ему неприятности». «Вилли, ты чего?» Я только всхлипнуть могла. Уже слышала грохот нескольких пар сапог далеко по коридору за дальней дверью. «Даррен!» И снова реву, и не могу сказать ни слова. Но он уже и сам слышит, и резко вскидывает голову и отрывает мои руки от шеи, вскакивает на ноги. «Это что еще за черт? Подарок ты...» Оборачивается ко мне и застывает. Его расширившиеся зрачки. Вспыхивает золото. Медленный взгляд скользит по мне с головы до ног, замирая в отдельных местах подольше, и я забываю обо всем. А он, кажется, забыл тоже. Длинный шаг ко мне. Обхватывает сильными руками за талию, поднимает так, что мои ноги отрываются от земли. Прижимают к себе крепко, и наши глаза наконец-то на одном уровне. У меня перехватывает дыхание от того, что читаю в его кипящем расплавленном золотом взгляде. Я забыла бояться, забыла, кто я, забыла, что вокруг. Есть только мы. И неважно, кто своими грязными сапогами пытается потоптаться по нашим судьбам, мы не позволим. Тихо говорю, не отрывая взгляда от танца золотых искр так близко. Герти сказала. Чарли донес. Нас идут проверять. Прости, это я опять виновата. Что же делать? Пляска золотых искр все быстрее. Ямочки на его щеках. Как что? Раз виновата, будешь теперь помогать. Что помогать? Он смотрит на меня так, что во рту моментально пересыхает. А вот там, внизу, наоборот. Устранять последствия. Он разворачивается со мной на руках и делает шаг к постели. Мурлычет вкрадчиво. Устроим спектакль на бис. Такой, чтоб камни расплавились и потекли. А? Подарок. И еще шаг. Срывает покрывало и бросает меня на матрас. Сам падает сверху, вдавливает в податливую мягкую поверхность. Сладкая дрожь у меня по телу пополам со страхом. И в этом смертоубийственном водовороте я уже ничего больше не контролирую. Звенят ключи. Где-то далеко открывается первая дверь. Подол золотого платья так широк, что стелится по полу. Он задрался до самых колен, и Даррен оказывается меж них. Нависает надо мной, неторопливо, убирает в сторону волнистые пряди моих волос, упавшие на грудь. «Это не платье». Это убийство моей выдержки. Стук железных набоек на каблуках все ближе. Отрывистые команды грубым голосом. Парой быстрых движений Даррен укрывает нас обоих одеялом с головой. Золотой взгляд мерцает в полутьме. Ничего не бойся и доверься мне. И ты же понимаешь, подарок, что мое слово не трогать касалось только лишения невинности. А теперь стани. «Что? Как?» «А вот как прошлой ночью стонала. Но я не в состоянии понять, чего он от меня добивается. Ведь уже открывается, скрипит последнее препятствие, отделяющее нас от чужого жестокого мира. Не вижу, кто к нам входит. Есть только золотой взгляд, ласкающий с высоты. Я смотрю на него. Я пытаюсь найти в нем хоть какой-то якорь, чтобы не пойти ко дну в волнах подступающей паники. Даррен улыбается. Ох уж эти девственницы. Все им приходится объяснять на пальцах. Ну, держись, подарок. И не тратя времени больше на слова, он тянет вырез на моем платье вниз и обнажает левую грудь. А потом склоняется низко и проводит языком по соску. Вскрикиваю от неожиданности и острого, как нож, наслаждения, которое пронзает меня насквозь. Снова, по кругу и в центре, обхватывает губами. Мой хриплый стон сжимает, отпускает и снова горячим влажным языком. Изгибаюсь дугой, пропадаю, растворяюсь в его прикосновениях. Его пальцы обхватывают грудь, протяжное движение языка. Пытаюсь сжать бедра, чтобы унять бешеную пульсацию внизу, но получается только плотнее прижаться к Даррену, лежащему меж моих ног. Он тихо смеется, горячим выдохом лаская грудь. И делает мягкое движение вперед бедрами. Толчок. Еще один. И еще. В ритме древнем, как сама жизнь. В ритме, который отзывается биением крови в каждой частичке моего тела. Слишком много ткани между нами. Слишком... Кажется, он думает так же, потому что уверенным властным движением задирает подол выше. Даррен. Не успеваю снова ляпнуть какую-нибудь глупость и напортачить. Он залепляет мой рот поцелуем. Нетерпеливые движения языка во рту. Оглушают, сбивают с толку, рассеивают пугливые мысли. Отвлекают от того, что делают руки. Никакого протеста с моей стороны. Попробуй протестовать во время такого поцелуя. Поэтому для меня становится полнейшей неожиданностью, когда его ладонь ложится между ног и мягко сжимает. Снова изгибаюсь в попытке то ли уклониться от стыдного, невозможного прикосновения, то ли вжаться сильнее, прильнуть еще ближе. Скорее второе. «Прости меня, мамочка, но точно второе!» Стану ему в губы. И тогда он отстраняет лицо, улыбается, любуется мной с высоты. «Давай, моя сладкая, давай!» Теперь понимаю, зачем он это сделал. Потому что больше ничего не заглушает мой протяжный стон, когда он мучительно медленно проводит пальцами по складкам. Через тонкую ткань белья, особенно ярко и оглушающе приятно. Сверху вниз. Так легко, почти невесомо. Но меня уже всю трясет. И снова возвращается выше, и опять по тому же горячему маршруту. Задыхаюсь, мечусь головой по подушке. Вскрикиваю, когда его палец чуть погружается в разделяющую черту при очередном движении вниз. В этот раз он задерживается там, между ног, в самой впадине. Толчок, толчок, толчок пальца внутрь. И если б не ткань, а она уже мокрая насквозь, и это намного ярче, чем простое прикосновение. Уже не могу терпеть, уже почти умираю, как хочется просить пощады, но мой мучитель безжалостен. Снова вверх, теперь уже грубее и жестче, прижимая палец сильнее. Наконец, на этом пути находит какую-то точку прикосновения, к которой заставляет меня обеими ладонями толкнуть его в грудь, чтобы избавиться от разрывающего на части слишком острого наслаждения. Это слишком много. Я просто не выдержу. Душа рвется из тела, но он не пускает. И не сдвигается и на миллиметр. Лишь продолжает улыбаться и ласкать. в этот раз надолго задерживаясь там, где каждое мимолетное касание заставляет меня снова и снова вскрикивать и ахать. Я не знала, что такое может происходить. Я не знала, что мое тело умеет чувствовать что-то подобное. Чтоб я сдох, да тут от одних звуков кончить можно. Ага, слушайте, эта сволочь наигралась уже. Давайте заберем у него девчонку. А, капитан, тоже охота поиграть. Вы чё, совсем двинулись? К ним, если сейчас полезем, он нас на куски порвет и нам же скормит. Лучше свалим отсюда. Ну его, от греха подальше. Мне вот еще пожить охота. Что скажете, капитан? Вроде это, ничего так пользуется. Слова доносятся до меня, как через вату. Потому что Даррену совершенно все равно, кто там рядом и что говорят. Он в это время снова сжимает губами мой сосок, оттягивает, отпускает, касается зубами и языком, не прекращая терзать пальцами там, внизу. И какое мне тоже дело до какого-то мутного эха из другого мира, когда в моем происходит форменное землетрясение? Что ж, я и правда увидел достаточно и очень-очень доволен. Возвращаемся. Чарли, сегодня можешь их не караулить. Идем, посидишь у костра с нами. Ставлю тебе бутылку, заслужил. Я был прав. Ждать осталось недолго. Снова грохот двери. Удаляются и затихают шаги. Блаженное чувство пустоты и одиночества. На нас больше никто не смотрит. Никто не слушает. Нас, наконец-то, оставили в покое. Обеими руками пытаюсь убрать голову Даррена от своей груди, выкрутиться из-под дерзких пальцев. Я... Даррен, достаточно? Они уже ушли. Пожалуйста, достаточно. Он чуть приподнимается. В моих ладонях его лицо. Бешеный золотой взгляд подернут дымкой. Его тоже уносят из этой реальности так же, как и меня. Неужели ни у кого из нас не хватит сил удержаться? Шепчет хрипло. Нет, подарок. Недостаточно. Ни тебе, ни мне. И не отрывая от меня гипнотизирующего взгляда, он кладет ладонь на голый низ моего живота. Пышные складки бархата сбиты комом где-то на талии. Мое судорожное дыхание. Под его рукой нежная кожа трепещет и колеблется. Он медленно ведет ладонью вниз. Я могла остановить. Я могла сказать хоть что-то. Он же меня даже не целовал, губы свободны. Просто смотрел и ждал. И медленно вел ладонью, поглаживая верхний край белья, слегка проникая пальцами под него. И ждал. Но я промолчала. Только закрыла глаза и откинулась на подушке, закусила губу. Теперь мне захотелось стать тихой, как невидимка, чтобы никто не узнал, что происходит, чтобы это осталось только нашей тайной. И Даррен перестал ждать и медлить. По голой коже во сто крат приятнее. До боли где-то там, в глубине моего тела, разбуженного и оживленного от долгого сна, кончиками пальцев по горячей влаге, медленно вдоль и снова, и снова, и снова. Опускается лбом на мое обнаженное плечо, тяжело дышит. Это больше не игра. Мы спасаем и убиваем друг друга одновременно. Это танец босиком на лезвии меча. Одно неверное движение, и будем ранены в кровь. Но мы слишком нужны друг другу, чтобы задумываться о будущем. Есть только одно бесконечное, расплавленное мгновение сейчас. И больше нет преград, которые помешали бы его пальцам проникнуть в меня. Исследовать чуть дальше, чуть глубже, совсем немного, но так, что я впиваюсь ногтями в его спину, прокалывая кожу. Он шипит, но не прекращает. Снова возвращается с влажным звуком и одним движением вверх, вновь находит ту точку, где сладость и боль сплетаются в один взрывающий изнутри комок наслаждения. Дергаюсь, выгибаюсь, пытаюсь опять убежать от этих пальцев, которые, кажется, лучше меня самой знают, что нравится моему телу. Даррен не пускает. Прижимает меня к постели всей тяжестью, кусает за ухо, шепчет. «Ну же, Вилли, давай. У такой сладкой девочки все получится с первого раза». «Что получится?» — задыхаюсь я и снова вскрикиваю. «Скоро узнаешь». Тугая пружина внутри меня закручивается все сильнее. Касание его пальцев все быстрее, все настойчивей. Меня будто бросили в горную реку. И теперь бурный поток несет по камням, бьет о берега. Не могу выплыть, хватаюсь за его плечи, но все равно поток быстрее и быстрее несет меня куда-то. Не могу сопротивляться, лишь чувствую, что где-то там впереди выход из темных вод, где мое тело кружит и сдавливает. Я вот-вот вырвусь куда-то, где наступит избавление. Горячие губы прижимаются к шее. Мой хриплый крик отражают камни. Когда бурлящий поток вышвыривает мое тело из ущелья в пенном водопаде, под яркое небо, на ослепительное солнце. Ощущение парения. Яркие вспышки солнечного света под плотно закрытыми веками. Я падаю, падаю, падаю. И, наконец, опускаюсь в мягкие объятия плавно текущей воды, и медленным потоком меня выносит на теплый пляж. Я лежу на спине, не в силах двинуть даже пальцем. Оглушающе хорошо. Абсолютный покой в каждой клетке тела. Даррен обнимает меня обеими руками и перекатывает на бок, прижимает к себе. Мы просто лежим. И я слушаю свое сердце, которое бьется так быстро, словно хочет вырваться на свободу. Но постепенно и оно успокаивается. «Даррен, это тоже какая-то твоя магия? То, что было сейчас?» «Нет, малышка. Это то, что делает мужчина любимой женщине, когда хочет, чтобы ей было хорошо». Я счастливо вздыхаю. Поудобнее обнимаю его за шею. Хочется спать. Так хочется спать. Закидываю голую ногу ему на бедро, чтобы прижаться теснее, и ощущаю такое, что сон мигом слетает. Так, подарок. Ты спи, а я пойду. Вцепляюсь крепче, не пускаю. «Не надо, останься». «Сладкая, не могу. Ты теперь понимаешь?» Перевожу дыхание. «Да, теперь понимаю». И тихо-тихо, не поднимая глаз, прошу. «Останься. Я хочу, чтобы тебе было так же хорошо. Что мне делать?» Даррен застывает на мгновение, а потом расслабляется и перестает отцеплять мои руки с шеи. Его длинный выдох. Я не сопротивляюсь, когда он осторожно берет мою ладонь, перекладывает себе на грудь, где гулко и тяжело бьется сердце, а потом тянет ниже. Я больше ничего не боюсь. Мне ничего не стыдно. Все так, как должно быть. Я просто люблю и хочу поделиться оглушающим счастьем. Его слишком много для меня одной. Удивленно распахиваю глаза. Он улыбается. Помогает, показывает моей ладони, как его коснуться, как сжать нежно, но крепко. Мягкость бархата и твердость стали под моими пальцами. Его благодарный поцелуй в губы, поощряющий. Мои несмелые, робкие движения на ощупь. Тихое рычание мне в рот. Все быстрее и быстрее. И ни следа больше той томной неги, в которую я была погружена. Снова с головой ныряю в кипящее озеро лавы. В этот раз Я впереди и веду его за собой. Пьянящее восторгом чувство. Оказывается, магия — это так просто. Я тоже могу ее творить. Настоящую магию, которую рождает сердце, желающее любить. А потом... В миг, когда он резко убирает мою руку и прижимается к моему голому бедру, когда вздрагивает всем телом, когда наши души словно проросли и вплавились одна в другую, перед моими закрытыми глазами на черном вспыхивает в золоте искр образ. «Даррен!» Распахиваю глаза, и снова передо мной золотой взгляд в упор. Человеческий взгляд. Но ведь только что я видела... Да. Это ведь... Я. Настоящий. Это что-то меняет? Качаю отрицательно головой. В полном смятении. Он обнимает меня крепче. Роняю лицо ему на грудь. Вдыхаю терпкий запах. Прижимаюсь лбом. Но я не понимаю, почему тогда... Он берет меня за подбородок и поднимает лицо вверх. Не здесь подарок. Пойдем-ка. Хочешь искупаться? В этот раз в горячей воде.